Глава 90. Воскресный ланч. Он чувствовал запах готовки, доносящийся из одного из соседних домов. «Вот что есть у людей», — с горечью думал Эми Смолбоун. «Воскресный ланч в половине второго. Семьи садятся за стол. Когда-то в детстве это было у него. Жареная говядина или свинина, или баранина, или курица. Он тоже поддерживал эту традицию, пока не женился на Кристине, Крисси. Вот же была стерва». Эмис выпил еще виски и почувствовал, что немного опьянел. Вот только удовольствие это не принесло. Середина дня, а он уже набрался. Да, он и Крисси, Том и Меган, так было когда-то. Готовить она умела, Крисси, в этом ей не откажешь. А вот в постели все портило. Постоянно его пилила, мол, это он виноват, дразнила, высмеивала, мол, не тот калибр. Хотя поначалу, когда они только начали этим баловаться, не жаловалась. Говорила, что ей это нравится, что мужики с большим членом делают ей больно. При разводе получила права на детей и увезла обоих с собой в Австралию, в Мельбурн. Может, и не следовало ее поколачивать, но ничего другого она и не заслуживала. И хрен с ней, что теперь вспоминать? И пусть он не видел и не слышал детей уже больше 20 лет, какая к черту разница? Пусть живут, как знают, чтобы им провалиться. После Крисси через несколько лет ему встретилась Тереза. Любовь, можно сказать, всей жизни. То, что было между ними, это нечто особенное. Он даже сделал предложение, сказал, что хочет прожить с ней остаток лет, завести новую семью, и Тереза согласилась. Они все устроили, обо всем договорились, назначили день, заказали церковь, отпечатали приглашение. И тут появился Рой Грейс, появился и все обломал им обоим. Утром в день свадьбы, в 5 часов, утренний налет. Он просил Грейса дать ему довести дело до конца, не портить такой день. Говорил, что ему нужен один только день, а потом будь что будет. И что? Этот гад даже слушать не стал. Грейс нарочно так подгадал, чтобы арестовать его с максимальным унижением. Мог бы сделать раньше, мог бы позже, но нет, подгадал специально. И даже позвонить не разрешил. Бедняжка Тереза, вся такая взволнованная, уже с прической и в свадебном платье, уехала в ратушу, где и прождала бог весть сколько жениха, который так и не объявился, потому что сидел в вонючей камере без телефона. Потом, правда, они все-таки поженились в тюрьме, но это было уже не то. И вот долгожданный день пришел. Он давно все распланировал. Полиция схватила за задницу этого говнюка Гаррета Дюпона, и тот, конечно, сдаст его Эмиса, чтобы добиться облегчения приговора. Рано или поздно они придут и за ним. Если нарушаешь закон, находясь на досрочном, тебя сразу отправят в тюрьму. Его запрут лет на 10, как минимум. Но теперь он, по крайней мере, сядет, зная, что посчитался с Роем Грейсом. Эта мысль будет поддерживать его до конца. Потягивая из стакана, Смолбоун неуверенно поднялся, вышел из комнаты с видом на соседний двор и спустился на площадку. Там он взял снабженную крюком палку и попробовал набросить крюк на ручку чердачной дверцы. Открыв дверцу, Смолбоун зацепил крюком нижнюю ступеньку металлической лестницы и осторожно опустил ее. Поднявшись на верхнюю ступеньку, он пошарил рукой и нашел выключатель. Через секунду на чердаке зажглись 2 маломощные лампочки. Он огляделся. Уходящие вверх деревянные балки, желтые полоски изоляционного герметика, тут и там между стропилами комочки крысиного и мышиного помета, бак для воды, паутина, в углу старый, покрытый пылью пустой чемодан. Эмис опустился на колени с отвращением, вдыхая сухой пыльный запах дерева и изоляционной пленки. Медленно и осторожно, с трудом сохраняя равновесие, после выпитого его слегка покачивало, он двинулся по балкам к выходящему на крышу люку. Добравшись до люка, Эмис поднатужился, толкнул крышку, и в чердачное помещение хлынул прохладный свежий воздух. Он протиснулся через узкое квадратное отверстие и ступил на узкую металлическую ступеньку пожарной лестницы. Отсюда открывался вид на пирс, пролив и крыши. Но что важнее, ему открывался прямой доступ к дому Грейса. Настроение, правда, упало, когда он увидел поручень, низкий, хлипкий, ненадежный. Эта группа из 7 домов появилась на месте бывшего склада, имевшего форму буквы «У», и все их объединяла одна длинная скатная крыша с идущей во всю ее длину пожарной лестницей. Лестница эта, сооруженная явно в торопях, пробегала зигзагом между каминными трубами. Чтобы добраться до дома Грейса, нужно было выполнить непростой левый поворот и пролезть под бездумно установленной тарелкой спутниковой антенны. Маневр удался, и через пару минут Эмис уже стоял перед таким же, как у него, чердачным люком. Он огляделся, проверяя, не видит ли его со стороны. Ближайших соседей не было, но дальше находилось несколько высоток, преимущественно офисные здания, и кто-то, глядящий в окно, вполне мог его заметить. Ну, вероятность этого в воскресенье, да еще во время ланча, была невелика, но рисковать все же не стоило. На дело он пойдет в темноте, при скудном свете немногочисленных уличных фонарей. Теперь же нужно хорошенько запомнить маршрут, число ступенек на каждом повороте, особенно в том неудобном, слева от спутниковой тарелки. Главное — не торопиться и не суетиться. Рой Грейс будет в Нью-Йорке, Клио и маленький паскудник останутся дома одни, в его распоряжении все время мира. Эмис Смолбоу не знал, что одна пара глаз за ним все же наблюдает. Наблюдает, чтобы убить.